где нужны документальные съемки, как включать архивные материалы кинохроники, в чем роль ведущего и прочее. Да и вообще, должны ли передачи строиться по единой конструкции? А конструкция для меня – решающий компонент. Необычайное чувство – кристаллизация формы. Оно возникает в тебе внезапно и вдруг начинает густеть, обретая почти плотские объемы, грани, зовя наполнить пустоты подвижным веществом действия. Форма — это мое владение. Тут я не допускаю возражений, даже советов. Но еще необходимо было точно продумать проблемные акценты, очертить сферу мысли во всей программе. Вездесущий Пал Палыч носился от одного члена группы к другому, атакуя нас идеями. Потом выкинул лозунг: «Ломаем функциональные рамки, ломаем рамки. Каждый должен размышлять над содержанием, и оператор, и звуковик, и все». Вдохновенно сплеснул ручками. Ничто оснастка корабля без паруса и без руля. Тут миру явился скрытый временем лик его поэтического прошлого. Когда-то, вернувшись из похода в Канармии, боец Прокофий Корешко стал рабочим поэтом Павлом Пролетарским. Его песни распевали комсомольцы в продотрядах и на лесах первых строек. Плескались кумачи со стихотворными строками: «Поток рабочего металла, удар по миру капитала». Говорят, что уже во время Отечественной войны, когда после ранения Павел Палыч был в долгосрочном отпуске, он работал в выездной редакции одной центральной газеты на восстановление Донбасса. К тому времени он уже не носил звучного имени Павел Пролетарский. В журналистике оно поскромнело. Просто Тарский. Так запечатлелось и в паспорте. Но это я, между прочим, не могу удержаться от фиксирования соблазнительных подробностей жизни Павла Палыча. Сегодняшний лозунг «Тарского старшего» был принят, и каждый из нас взял себе очерк для обдумывания. Все закрутилось. И вдруг заклинило. На месяц выбывали из строя Пашка и Хуанита. Они давно пробивали себе командировку на Курильские острова. А теперь, когда они вошли в нашу серию, бац, разрешение пришло. Конечно, можно было начать готовить сценарий без них. Но мы хотели, чтобы оператор и звуковик всегда были под рукой на случай оперативной съемки. Пашка явился ко мне домой в 8 утра. Я только глаза продрал. Явился без звонка, и я злился. Надо хоть предупредить, что придешь возвещать зарю. «Ну какая же заря?» — удивился Паша. 8 часов. И я знаю, что никому не помешаю. Ты же холостяк». «Именно поэтому», — рявкнул я, но смягчился от его наивности, не допускающей даже мысли, что по утрам холостяки могут быть неподготовлены к приходу посторонних. Пашка оглядел царивший у меня бедлам и вздохнул. «А зря. Тебе нужна хозяйка». «Ты что?» — спросил я. «Понимаешь, мы с Хуанита уезжаем». Я промолчал. Всем известно. «А за нами разработка очерка. Вот мы сделали». Он достал из кофра с камерой листки, где был перепечатан очерк. И для этого я пришел к тебе с рассветом, чтобы сообщить,